Согласно положениям свода законов Российской империи, все жители, обыватели России, делятся на четыре главных группы людей. Дворянство, духовенство, городских и сельских обывателей. Эти группы людей и называются сословиями. Так вот, а насколько я понимаю, вас интересуют именно купцы? Снег уже перестал идти, и на небе появилась белесая луна. И в ее свете попугаяха увидела, как белухи закивали головами. «Ну да», — покивала им в такт головой дурачок и забулькала дальше. «В далекое время, когда я была молодой и наивной, в меня влюбился сын одного карельского купца. Мы с ним долго и тайно встречались. И вот однажды он позвал меня к себе в дом, чтобы познакомиться со своим батюшкой и матушкой. И вот представьте себе, мы сидим за столом, и во время обеда его папашка с мамашкой начинают надо мной смеяться. И какая на мне бедная одежда, и какие у меня плохие манеры с воспитанием, и так далее. Так что я думаю, это неплохой пример для вас и показатель купеческого сословия. По поводу следующего вопроса. Ну, конечно, да, я знакома не с одним купцом и купчишкой. Все они редкостные жулики и обманщики. Но когда мы абордажем берем очередной приз, вот тут-то и проявляется настоящий облик проклятого барыги. Потому что когда хватаешь этого толстосума за шкирку, он со страху за свою никчемную жизнь все тебе тут же и отдаст. Есть, конечно, такие, что и заортачатся, и на жалость давить будут, но в итоге все равно отдадут. Ведь когда между пальцев ног фитиль горит или живьем кожу начинают снимать, то даже самый упрямый и жадный все расскажет и о денежках, и о драгоценностях. Лицо попугайхи перекосила лютая злоба, и, закурив папиросу, она закликотала дальше. Законы у них одни на всех. Это обмани, укради и пусти всех по миру. А особенно своих конкурентов. Ну а попасть в их торговый мир обычному птице или зверолюду практически невозможно, если только по большому блату, через покровителя или через постель. А вот мне не повезло. Постель была, а замужество не получилось. Да только спустя некоторое время я все равно отомстила и моему ухажеру, и его папашке с мамашкой. При этом в воспоминании Алёнушка идиотически заржала. «И как?» – прервал ее смех свист молодого дельфина. «Да очень просто!» – немного успокоившись, продолжила дурачок. Когда мы с Кэпом отплыли из Мурманского порта, то в Баренцевом море взяли наш первый в жизни приз. Это был парусный торговый шлюп, а в нем оказалось все семейство. Попугаяха сделала последнюю затяжку и бросила гильзу в воду, чуть не попав по одному из дельфинов. «Ты там поосторожнее!» – недовольно хрюкнул внук императора. «Если будешь в нас всякой дрянью кидаться, то вообще ничего не получишь». «Ну ладно, ладно, извините меня, пожалуйста», — тут же лилейно проворковала Алёнушка. «А как отомстила?» «Да очень просто. Закрыла их в каюте и кинстоны выкрутила». «Ну а вот по поводу процветания собственного государства, что я могу сказать? Дело в том, что я однажды волей случая была занесена в одну местность, где на тот момент проходила война. А в общем, одна соплюшка со своим малым двором объявила смертный бой мужикам. После различных передряг я попала в ее окружение. И что только мы там не делали!» Дурачок закурила новую папиросу и в подробностях начала рассказывать, как она с воительницами брала в плен мужиков, а потом их насиловала. В течение всего рассказа советники императора Луха несколько раз отгоняли от себя ракушку, чтоб тот не слушал о бабском разврате. на что дурачок громко ржал и продолжал смаковать подробности. И вот закончилась девичья война, потому что нашу предводительницу поймали и повесили. Тяжело вздохнула попугайха. И после этого на тех землях наступил мир и порядок, а все купцы стали исправно платить налоги в казну, тем самым обогащая свое государство. Потому что поняли, если опять будет женский бунт, то за них сможет заступиться лишь правительство в лице императора и его войска. Ну чего, я ответила на ваши вопросы? Белухи усиленно закивали головами. «За это с вас не 10 золотых, а 20!» с наглостью заявила она и самодовольно улыбнулась. После того, как Алёнушка высыпала на стол свой заработок, она, потирая крыло об крыло, начала рассказывать товаркам, как выманила у дельфинов денежки. А тем временем Лайка чеканным шагом промаршировал по палубе и, стукнув валенками пятка об пятку, пролаял: «Здравия желаю, многоуважаемые господа и советники императора Великого Луха! Старший мичман Смирненок к вашим полным услугам и готов ответить на все вас интересующие вопросы!» «Отлично!» – весело просвистел Ракушка. «Так точно, все будет отлично!» Снова пролаял Лайка и заговорил дальше. «Со средним эшелоном власти или с купцами первой гильдии я знаком не понаслышке. Когда я был личным адъютантом принцессы Жанет, эти купцы мне в ноги кланялись. Вот бывало, зайду я в лавку спиртных напитков к Филиппу Филиппычу, что на Тверской улице, а он мне сразу же на пробу рюмочку беленькой подносит. В общем, через пару часов такой дегустации я был пьян и весел. Потом шел в следующую лавку, то бишь в колбасную, а затем и другие навещал. Короче, неплохо мне жилось. Не говоря уже о том, что кондитер Иван Андреевич мне свою дочку в жены сватал. Но я, дурак, не согласился. А так уже давно бы в купцах ходил после моего увольнения. А то, что дочка страшной была и толстой, можно было бы и потерпеть. А теперь, да, чего уж вспоминать?» И Смирненок махнул рукой, продолжая рассказывать. «По поводу купеческих законов, у них, как и везде, если ты честный торговец, то и репутация, и почет тебе. А если обманывать любишь, то и отношение будет такое же. А вот конкуренция у них жесткая. Бывало, и морду друг другу набить могут, и красного петуха пустить. Но полиция такие дела сразу же пресекает. Так что есть купцы, что и на каторгу пошли, звеня кандалами. Правда, это в основном из третьей гильдии, реже со второй. А вот с первой чего-то не припомню. А стране же от них большая выгода. Помимо налогов в казну, они еще и за границу ездят. А там кого подкупят, кого подпоят, и нужную информацию царю-батюшке везут. А вот насчет малого двора принцессы Жанет могу сказать лишь одно. Фрейлины у нее завистливые, мелкие пакостницы, а еще меркантильные, избалованные и высокомерные». Неожиданно старшего мичмана с ног до головы окатил град воды. Сановники громко защелкали, засвистели с переливами и с силой начали бить хвостами по накатывающимся волнам. Отчего Смирненок оказался мокрым. «Хватит, хватит!» – крикнул молодой дельфин. «Советники уже наслышаны о девичьей войне, так что зови следующую». Остановленный на полуслове старший мичман некоторое время молчал, а потом отдал честь и, собрав монеты, ушел про себя, думая: «Я так и не понял, понравились им мои ответы или нет. Господин Лис, конечно, предупреждал, что белухи могут быть очень странны, с неадекватным поведением. Но, на мой взгляд, по сравнению с этой пиратской командой, морские канарейки просто ангелы во плоти. А еще мне надо будет обязательно выяснить про эту девичью войну. Я уже сегодня не один раз слышал, как шушукаются пиратки об этой войне и ржут, как ненормальные. Он положил на стол монеты и, отряхнув зимние одежды в воду, пролаял: «Барышни, а вы мне не хотите объяснить, что это за девичья война и с чем ее едят?» Настя, которая уже вылезла из люка и закрывала его, услышала дружный ответ товарок: «Нет, не хотим. И вообще, иди спать». После чего она аккуратно задраила люк и, щурясь на смотровые огни, прошла на корму, где в полярных сумерках села на край рыбацкого ящика и уставилась в черную воду, из которой торчало 7 небольших лобастых без клюва голов. «Вопросы знаешь?» – прохрюкала ракушка. «Или повторить?» Маленькая лекарша поглубже натянула шапку-ушанку и заговорила: «Нет, спасибо, повторять не надо. А вот что я могу сказать по поводу купцов? Я даже и не знаю. Они бывают разные. Кто-то из них честный и товар продает качественный, а кто-то норовит обмануть. Как говорила бабушка Стеша, в семье не без урода. О законах купцов я понятия не имею и ни с кем из них лично не знакома, если не считая моих покупок в торговых рядах. По поводу конкуренции, я думаю, она у них такая же, как и везде. А вот стать купчихой я, конечно же, бы хотела, потому что сразу же построила больницу для бедных людей, где бы их лечила бесплатно. Но вот как стать купчихой, даже и ума не приложу». Настя пожала плечами. «И по поводу государства, приносят они пользу или нет, я тоже не знаю. Но среди купцов есть путешественники и открыватели новых земель. Мне об этом и тетя Света говорила, и сама читала. Так что, может быть, и приносит. А вот по поводу малого двора...» «Не надо, не надо!» – перебил ее трелью внук Луха. «Потому что если ты нам хочешь рассказать о девичьей войне и о принцессе Жанет, это ни к чему. Мы уже и так наслышаны об этой сумасбродной девице. Правда, я лично буду не против еще раз послушать о ее коварстве». «О каком?» – недоумевающе пискнула Настя. «А это как она мужиков на живца ловила? И что с пленными делали ее подружки?» Неожиданно молодой дельфин взвизгнул, получив несколько увесистых толчков от старых сановников. «Я пошутил!» – прохрюкал он и отплыл в сторону. «Да я ничего толком о малом дворе и не знаю», – с испугом сказала маленькая лекарша и неожиданно задумалась. А на палубу ей стали падать монеты. После того, как Настя вошла в женский кубрик и тщательно задраила люк, она громким полушепотом выдохнула: «Я, кажется, придумала, как поймать амазонок».